«Исцеляющая девочка, я Мидория Изуку, я здесь для уроков после школы». Изуку поклонился старухе. «Боже, вы такой вежливый молодой человек». Исцеляющая девочка улыбнулась парню. «Я была так рад видеть, что еще один целитель приехал в Юэй после стольких лет. Заходи и садись». Она указала на стул рядом с собой. «Мы начнем с некоторых базовых медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. Тогда я попрошу вас продемонстрировать свою причуду, чтобы я мог лучше понять ее». «Да, мэм», кивнул Изуку, садясь рядом с пожилой женщиной и прислушиваясь. Прошло почти 45 минут, и Изуку почувствовал, что узнал больше, чем мог вспомнить. Девушка-восстановитель дала ему подробные заметки о том, как исцеляется человеческое тело, что требуется для исцеления, как облегчить исцеление без причуд, как лечить различные травмы с помощью стандартного оборудования для оказания первой помощи и многое другое. Она объяснила, как работает ее собственная причуда, и Изуку вытащил свой блокнот, чтобы сделать в нем пометки, что вызвало смешок у исцеляющей девочки. Раздался стук в дверь, и, не теряя ни секунды, девушка позвала человека войти. «Исцеляющая девочка, извини за это», — милая девушка улыбнулась профессионалу. У нее были светло-русые волосы до плеч, с темным макияжем глаз, и волосы за ухом с левой стороны, которые открывали что-то похожее на пушистую серьгу. Ницу немного переборщил со своей причудой во время тренировки. «Я сказала, извини, но ты был тем, кто практически душил меня своей причудой, Мавата». Парень рядом с ней заговорил. У него были седые волосы, зачесанные вперед, которые отбрасывали тень на его глаза. Он был немного выше девушки и носил толстовку с капюшоном под форменной курткой. «Ты же знаешь, что моя причуда легко воспламеняется». Девушка, Мавата, ответила, закатив глаза. «Что я должен был сделать? Задохнуться». Мальчик, Нецу, спросил свою одноклассницу. «Хорошо, хорошо, хватит спорить». Исцеляющая девочка заговорила над двумя подростками. «Какая у тебя травма?» «Когда моя причуда загорелась, она обожгла мне руку». Мавата показала свою слегка обожженную руку. Кожа была ярко-красная и имела несколько видимых волдырей. Изуку был удивлен, что девушка смогла быть такой спокойной с этой, должно быть, болезненной травмой. «Мидория, твоя причуда также действует на ожоги?» — спросила девушка у своего нового ученика. «Да, мэм», — кивнув, подтвердил Изуку. «Отлично, я хотела понаблюдать за ней в действии. Это будет прекрасная возможность». Исцеляющая девочка улыбнулась ему. Она жестом пригласила Мавату сесть на табурет и оглядела ожог, чтобы проверить, насколько он серьезен. «Вам, дети, нужно быть осторожнее. Это уже легкий ожог второй степени». «Да, мэм, извините». И Нецу, и Мавата извинились с небольшими поклонами. «Итак, Мавата, этот первогодка, Мидория Изуку, у него есть целебная особенность, которую я учу его использовать более эффективно. Я попрошу его залечить твой ожог, если ты не против. Приятно познакомиться, Мидория-сан, я Мавата Фува из 2А», — с улыбкой представилась Мавата. «Тогда вы моя старшая», — слегка усмехнулся Изуку. «Мидория Изуку, класс 1А». «Хорошо, Мидория», — исцеляющая девочка придвинулась ближе, чтобы понаблюдать за исцеляющей причудой Изуку в действии. «Вы можете начинать». «Да», — Изуку кивнул своему учителю, прежде чем слегка улыбнуться Мавате, когда он взял ее обожженную руку в свои руки. «Поначалу это может показаться немного странным, сэмпай». С этими словами мягкое зеленое свечение покрыло руки Изуку, прежде чем распространиться на руку Маваты. «О», — Мавата моргнул, прежде чем подавить смешок. «Это вроде как щекотно». Красная и покрытая волдырями кожа начала бледнеть. Краснота ее ожога начала исчезать до темно-розового, затем светло-розового, прежде чем, наконец, полностью исчезла. Волдыри также, казалось, изменили свое образование. Каждый из маленьких пузырьков на ее коже сжимался, пока они не исчезли полностью. «Ну вот, все готово». Изуку улыбнулся, когда сияние исцеляющей ауры померкло, и он отпустил ее руку. «Позвольте мне проверить это, чтобы быть уверенной». Исцеляющая девочка ухмыльнулась, взяла Мавату за руку и осмотрела ее на мгновение. Увидев, что рана зажила и никаких побочных эффектов не было, старый профессионал улыбнулся. «Очень хорошо, Мидория. Полностью исцелена, от раны не осталось и следа». «Спасибо, Мидория-сан». Мавата улыбнулся ему, и Изуку улыбнулся в ответ. Старшая девочка несколько раз согнула руку, прежде чем провести пальцами по ранее обожженной области. Как будто этого никогда и не было. Это хорошее лечебное причуда. Спасибо, Мавата-сэмпай. Изуку слегка поклонился своему старшекласснику. Надеюсь, это сможет снова запустить мое сердце, если тебе удастся задушить меня в следующий раз. Ницу отпустил шутку в счет своего одноклассника. Я собираюсь стать героем захвата в будущем. Это не моя вина, что ты слишком медлителен. Мавата отмахнулась от него жестом прогоняющего. Удушение – это не захват, это убийство, Мавата. Воскликнул Ницу, глядя на нее. Тогда не заставляй меня душить тебя. Мавата пожала плечами, натягивая форменную куртку. Вы можете поспорить, как только уйдете. Исцеляющая девочка махнула двум второкурсникам за дверь. До тех пор, пожалуйста, ведите себя тихо в моем кабинете. Оба подростка замолчали и отвесили старухе небольшие извиняющиеся поклоны. Мгновение спустя они закрыли за собой дверь, и спор возобновился. Я клянусь, эти двое либо закончат вместе, либо вцепятся друг другу в глотки к тому времени, как закончит школу. Она усмехнулась, и Изуку отвернулся, услышав разговор об отношениях. Последние несколько минут его часа занятий с исцеляющей девочкой просто обсуждали, как работает исцеляющая аура, ее обычные ограничения и как на нее влияют его повышающие причуды. Исцеляющая девочка была рада узнать, что исцеляющая аура оказывает гораздо менее пагубное воздействие на исцеляемых, чем ее собственное. В то время как ее причуда могла быстро и без проблем исцелять даже тяжелые травмы, это подрывало выносливость цели. Причуда Изуку обеспечила энергию, необходимую для проводимого исцеления. Пока у самого Изуку было достаточно энергии, чтобы экономить, он мог исцелять людей, у которых не хватило бы выносливости, чтобы тратить ее на причуды. Это было хорошо в нескольких ситуациях, и исцеляющая девочка с нетерпением ждала возможности научить своего нового ученика как можно большему. На следующий день урок фундаментальной героики. Свобода. Радостно воскликнула Мина, вскинув кулаки. Девушка была так счастлива теперь, когда стандартные занятия закончились. Слишком много, слишком быстро. Мой мозг почти поджарился. Всем было ясно, что она уже хотела попасть в класс с героики. Черт возьми, да, сестра. Слишком много для одного дня. Кэми засмеялась, давая мини 5. Давайте выбираться из-за этих столов и двигаться. Ну, теперь эти двое счастливы, усмехнулся про себя Изуку, собирая все свои книги и складывая их в сумку. Он мог бы признаться, что тоже был взволнован. Интересно, что мы будем делать сегодня? Если бы вы все успокоились, я мог бы вам сказать, заговорила Идзава. Класс мгновенно замер на месте. Никто даже не видел, как он вошел. Все они быстро устроились и сели в идеальной позе. Так-то лучше. Он что-то пробормотал, прежде чем вытащил карточку и показал ее классу. Сегодня вы будете проходить подготовку по спасению, чтобы подготовиться к наводнениям, пожарам и другим бедствиям. На карточке в его руке действительно было написано слово «спасение» ярко-красными буквами. Некоторые из класса разразились возбужденным ропотом, к большому раздражению вечно измученного учителя. «О, я не могу дождаться!» Ачика была так взволнована, что на ее лице появилась яркая улыбка. Изуку почувствовал, как его щеки слегка покраснели. «Спасение – это то, на чем я планирую специализироваться. Она такая милая!» Подумал Изуку про себя, видя, какой бодрой была Ачика. «Я тоже!» Цую радостно улыбнулась, обменявшись улыбкой со своей подругой-брюнеткой. «Я буду чувствовать себя как дома в сценариях спасения от наводнения. Я в восторге, давайте сделаем это!» Киришима широко улыбнулся. Глава 30. «Заткнитесь!» Скомандовала Идзава, его глаза вспыхнули красным, а волосы взлетели, когда он активировал свою причуду. Студенты тут же снова притихли. «Прекратите заставлять меня использовать мою причуду. У меня от вас глаза сухие!» Он проворчал, явно раздраженный, вытаскивая глазные капли и нанося их. «Теперь вам решать, надевать свой костюм или нет. Некоторые из них могут не подходить для определенных сценариев. Место, где мы будем тренироваться, немного удаленное, поэтому мы поедем на автобусе. На этом все. Готовьтесь и не теряйте времени». Он пристально посмотрел на них, прежде чем схватить свой желтый спальный мешок и выйти из комнаты. «Подготовка спасателей», – пробормотал себе под нос Изуку, хватая свой чемодан. Он подумал о том, сколько раз в детстве смотрел дебютное видео Всемогущего. Это был шанс увидеть, действительно ли он может быть героем, способным работать во всех областях. Его взгляд стал решительным, когда он направился в раздевалку. Автобус оказался открытым, поэтому все быстро нашли свои места. Изуку оказался между мама и Ачика, что объяснило бы его красное лицо. По другую сторону от мама сидела Ками, а по другую сторону от Ачика – Цую. Минета метал кинжалы в Изуку со своего места между Идой и окном. «Итак, Мидория, ты объяснил основы своей причуды на оценочном тесте». Ками начала разговор, и Изуку повернулась, чтобы посмотреть на нее вместе с мама, Цую и Ачика. «Есть ли предел количеству причуд, которые ты можешь иметь? Я заметила, что ты не попросил скопировать ни одну из наших причуд. О, ну, на самом деле я не знаю, есть ли у меня верхний предел». Изуку даже не запнулся на своих словах, когда ответил. Разговор о причудах был для него удобной территорией, поэтому, если бы он сосредоточился на этом, он мог бы вести четкий разговор. Даже в окружении милых девушек я не почувствовал никаких изменений с тех пор, как впервые начал копировать причуды. Никакой отдачи, никакого напряжения, никакого инстинктивного чувства, что у меня есть все, что я могу удержать. Честно говоря, я не уверен, каким может быть предел. Это довольно впечатляюще, Мидория. Мама улыбнулась ему. Изуку доблестно боролся, чтобы не превратиться в заикающееся месиво. Хотя мне также любопытно, почему ты не попросил скопировать ни одну из причуд в нашем классе. Все они полезны, а некоторые из них невероятно универсальны. Я копирую только причуды, которые мне обычно предлагают. Изуку потер затылок. Так много одноклассников, с которыми я вырос, боялись, что я скопирую их причуды, и они будут менее уникальными. Поэтому я просто никогда не копировал ничего, что мне не предлагали. Есть некоторые, которые я бы не взял, хотя, либо они заняли бы слишком много времени, чтобы учиться и контролировать, либо откат помешал бы другим моим причудам. Понятно, мама выглядела задумчивой. По мнению Изуку, ее поза размышления была действительно милой. Моя причуда созидания, вероятно, была бы первой проблемой. Она требует больших знаний в области химии, а также знаний о молекулярных структурах и о том, как изготавливается предмет, который вы хотите изготовить, прежде чем он действительно может быть полезен. Ты также гений, которым я, безусловно, не являюсь, так что мне потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы запомнить так много информации. Изуку улыбнулся девушке. Спасибо, Мидория. Покраснев, мама закрыла щеки руками. Искренний комплимент, свободный от каких-либо скрытых мотивов, был тем, что мама редко получала от кого-либо, кроме своих родителей. В устах такого способного молодого человека, как Изуку, неудивительно, что наследница была взволнована. «А как насчет моей?» – спросил Ачика, и Изуку мягко покачал головой. «Это еще одно исключение, Урарака», – с улыбкой сообщил ей Изуку. «Твоя причуда – это излучение, который активируется при физическом состоянии, прикасаясь к подушечкам твоих пальцев. Это второстепенная черта твоей причуды, к тому же мутантная. Моя причуда не может скопировать эту вторичную черту, поэтому я не смог бы использовать твою причуду, даже если бы скопировал ее». О, Ачика посмотрела на свои подушечки пальцев милым задумчивым взглядом. Изуку не разволновался, но он был совершенно уверен, что слегка ерзал на своем месте. Почему так много девочек в его классе были такими милыми? Я думаю, в этом есть смысл. Вы вообще не можете копировать причуды мутантного типа. Так что, даже если причуда является излучением, вы не всегда можете скопировать ее, в зависимости от того, как она функционирует. Это верно. Изуку подтвердил это кивком с ободряющей улыбкой на лице. Ачика мило покраснела, и Изуку почувствовал, как его сердце бешено заколотилось в груди. «Итак, Мидория-тян, сколько у тебя всего причуд?» – спросила Цую. Она посмотрела на него, и Изуку ухмыльнулся милой девушке-лягушке. «Ну», Изуку выглядел так, словно задумался, и все четыре девушки наклонились ближе в ожидании. Это было бы красноречиво. Он ухмыльнулся, заставив всех четырех девушек чуть ли не виновато взглянуть в лицо. «Бу», Ками игриво высунула язык. «Нечестно, Мидори. Какая насмешка! Я шучу!» Изуку не смог удержаться от легкого смешка. Ему так редко удавалось использовать эту маленькую шутку, поэтому он чувствовал, что должен использовать ее, когда возникала такая ситуация. На данный момент их около трех дюжин. Все четыре девушки вздрогнули от этого числа, широко раскрыв глаза и разинув челюсти. «Те три дюжины!» – прохрипела Цую, в шоке уставившись на своего товарища Вердетта. «Как, так много?» Мама с трудом подбирала слова. «Это просто, безумие». В своем ошеломленном состоянии Ками полностью отбросила свой обычный стиль речи. «Как это произошло? Когда мог? Как долго?» Ачика, казалось, никак не могла решить, какой вопрос задать своей подруге. «Требуется некоторое время, чтобы разобраться с каждой из них». Изуку одарила их нежной улыбкой. «Моя причуда существенно помогает, но в остальном это просто практика. Я все еще иногда получаю ответы от людей, желающих предложить копию своей причуды. Хотя я не принимал ни одну с тех пор, как сдал вступительные экзамены. Мы здесь. Теперь смотри в оба». Айдзава с привычной легкостью выскользнул из своего спального мешка, встал и вывел их из автобуса. Через несколько коротких минут все вышли из автобуса и вошли в гигантское куполообразное здание. Когда они увидели, что было внутри здания, большинство студентов издали взволнованные восклицания. Глава 31. Уси. Радостно спросил Каминари, заставив нескольких других обернуться и невозмутимо посмотреть на него. Именно так, голос, который, казалось, доносился из динамика или старого радио, окликнул их. Ачика громко ахнула, когда группа повернулась лицом к говорившему. Вот и зона затопления, зона пожара, зона оползня, все бедствия, какие только можно вообразить. Говорившая женщина была одета в очень пухлый костюм в стиле астронавта и желтые туфли. Ее руки были широко раскинуты, как будто она приветствовала их всех. «О!» — воскликнул Изуку, его глаза заблестели, когда он узнал героя. «Это космический герой, 13-й, один из лучших героев-спасателей в Японии. Я люблю 13-го». Ачика подпрыгивала от возбуждения, ее карие глаза сверкали, когда она смотрела на профессионала. Изуку был совершенно уверен, что теперь он знает, кто был любимым героем Ачика. «Этот тренировочный полигон, который я создал, идеальное место для испытания вашего героизма. Я называю это непредвиденное симуляционное соединение». 13-й представился с размахом. Каждый мог практически услышать улыбку в ее голосе, даже с помощью динамика фильтра. «Это действительно Уси!» — воскликнули несколько из них, сравнивая две аббревиатуры друг с другом. 13-й, где всемогущий? Я думал, он должен был встретиться с нами здесь», — спросил Айдзава своего коллегу. «Ну», — 13-й вздохнул, прежде чем незаметно поднять три пальца. «Я боюсь, что он попал в довольно много инцидентов по дороге в школу этим утром. Он сам себя измотал. Сейчас он отдыхает в комнате отдыха, хотя и позвонил мне, чтобы сказать, что постарается добраться до второй половины урока. Этот человек – верх иррациональности. В этот момент он уже должен просто переехать в кампус и покончить с этим». Айдзава вздохнул, пощипывая переносицу. «Ну, нет смысла терять время, мы начнем без него, конечно. Но перед этим у меня есть одно или два замечания», – сказал 13-й, прежде чем сделать паузу. «Или три, может быть, четыре». Ее голос начал звучать немного робко, когда он продолжил. «Может быть, пять или шесть». Весь класс застыл с невозмутимым видом, и под градом катился с его лица. «Ну, как я уверен, многие из вас знают, моя причуда называется черная дыра. Она притягивает и разрушает все». Ачика кивала вместе со своим инструктором, ее глаза все еще блестели. Изуку не мог не найти ее действия восхитительными. Она была такой милой. «Да, вы использовали ее, чтобы спасти бесчисленное количество людей почти во всех мыслимых бедствиях. Вы разбираете завалы и освобождаете захваченных гражданских лиц и даже расчищаете дороги для медицинских машин, полиции, пожарных и всего остального». Ачика, сама того не желая, произвела на Изуку самое лучшее впечатление. Она была просто так взволнована. «Это верно. Действительно, моя сила способна спасти много жизней. Но также было бы невероятно легко использовать ее для убийства». Это ослабило возбужденное настроение студентов, снизив интенсивность, чтобы они все обратили внимание. «Так же, как я уверен, что некоторыми из ваших собственных причуд было бы неприятно легко лишить жизни. В нашем обществе использование причуд сильно ограничено и контролируется. Это может показаться стабильной системой, но никогда не забывайте, что для того, чтобы люди умерли, достаточно одного неверного движения с неконтролируемой причудой». 13-й предупредили учеников героев. «Во время оценочного теста Айдзавы вы смогли прикоснуться к истинной силе своих причуд. В сценариях героя от человека к человеку вы испытали опасность использования своих причуд против других людей. Сегодня будет совсем другая история. Сегодня вы узнаете, как ваши силы могут быть использованы не в бою, а как их можно использовать для спасения жизни. Герой космической тематики широко раскинул руки, как бы указывая на весь ус и позади. Прежде чем 13-й смог продолжить, огни по всему куполу начали странно мерцать. Все в замешательстве оглянулись на это странное явление. Каминари, пользователь электрической причуды, моргнул и наклонил голову. В конце концов, он распознал признаки колебания электрической мощности. «Что происходит?» Айдзава спросил. Когда он взял на себя ответственность, его ученики были его главным приоритетом на случай, если произойдет что-то незапланированное, что-то не так с электричеством. Голос 13-го звучал смущенно, когда он посмотрел на мерцающие огни. Именно его опыт привлек внимание Айдзавы к небольшому искажению, формирующемуся внизу на площади. Герой подполья уставился на аномалию, сунув руку в шарфы, чтобы натянуть очки. В центре площади образовалась черная, похожая на дым дыра с темно-фиолетовым оттенком. Появились два светящихся желтых глаза и, казалось, на мгновение уставились на окрестности. Дымная масса расширялась наружу, закручиваясь все шире и шире, прежде чем изнутри появилась рука. Другая рука появилась, чтобы присоединиться к первой, как будто они раздвигали занавес. То, что появилось, было головой мужчины. Но в этом не было ничего нормального, вообще ничего. Его тело покрывало нечто, похожие на отрубленные руки. Руки, вокруг шеи и даже спереди и сзади головы. Та, что была на его лице, действовала как жуткая версия маски. Между пальцами ручной маски безумный красный глаз с ненавистью уставился на них всех. Затем, на глазах у обоих учителей и всех 20 студентов-героев курса 1 класса, все больше и больше людей начали проходить сквозь черно-фиолетовый дым. У каждого из появляющихся людей была одна общая черта – злоба в их взгляде, которая обещала насилие и боль. «Это не входит в программу занятий, не так ли?» – спросил Киришима, когда они увидели большую группу, выходящую из похожего на дым портала. «Нет», – категорично заявила Айдзава, его тон был абсолютно серьезным. «Это злодей. Ни за что. Зачем злодеям врываться в ЮЭЙ? Каждый учитель – профессиональный герой. В этом нет никакого смысла». Минета вскрикнул. «13-й, разве здесь нет датчиков вторжения?» Спросила мама у профессионала. «Конечно, есть, но они не активируются. Я даже использую ручное управление». 13-й показал маленькое устройство на руке. Это был контроль за системами УСИ. Сенсорный экран был заполнен одним большим сообщением. «Система не отвечает. Каминари, попытайся связаться со школой с помощью своего личного коммуникатора», проинструктировала Айдзава, частично разматывая свои захватные шарфы. «Да, сэр». Каминари кивнул и постучал по устройству у себя на ухе. «Ой, черт возьми!» Блондин вскрикнул секундой позже, когда он практически оторвал коммуникатор от уха. Даже на расстоянии все могли слышать ужасно громкий визг помех обратной связи, исходящий от устройства. «Они заглушили частоты!» — крикнул он, держась за звенящее ухо. «Я сомневаюсь, что они также пробрались в главный кампус. Они выбрали идеальное время для атаки здесь, с наименьшим количеством профессионалов и множеством целей. У них явно есть цель, и они внесли свои коррективы для достижения этой цели, в том числе кто-то, способный глушить исходящие сигналы». Тодороки все еще был спокоен перед лицом этой опасности, или, по крайней мере, один из немногих, кто мог сохранять хладнокровие. Большой, похожий на клубящийся дым портал закрылся после того, как появилось большое чудовищное существо и встало позади человека, покрытого отрубленными руками. Изуку попытался бы сосчитать, сколько там было злодеев, но он имел дело с тем, с чем никогда раньше не имел дела. Большое существо боролось с чувствительной способностью его причуды. Она выглядела как типа мутаций, но это было не просто одна причуда. Его причуда дала ему множество впечатлений причудливого типа. Это не должно быть возможно. Клубящийся дым, казалось, принял форму гуманоида. Он даже был одет в строгий наряд, который делал его похожим на дворецкого или что-то в этом роде. Затем его снова поразило то же самое чувство, множество впечатлений причудливого типа. Однако этот был другим, это были не просто впечатления мутантного типа, это были две причуды. Одна излучение, другая мутация, но это было не то, что-то еще происходило с облаченным в костюм гуманоидным туманом. Глава 32. Мидория, крикнула Айдзава, и Изуку вышел из транса. Взглянув на своего учителя, он поймал обеспокоенные взгляды нескольких своих одноклассников. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что он тяжело дышит и на его лице выступил пот. «Что не так? Следуйте за 13-м и эвакуируйте Уси, сэр». Изуку покачал головой, пытаясь привести свои мысли в порядок. «Это большая, похожая на монстра штука, у нее множество причуд, типа мутаций, я просто не знаю, что это такое». Брови Айдзавы поползли вверх от этой информации. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Айдзава, когда класс быстро собрался между двумя профессионалами. Множественные причуды были невероятной редкостью. У большинства людей, у которых, казалось, было две причуды, часто был гибрид их родителей со способностями обоих, Тодороки был прекрасным примером. На самом деле иметь две совершенно разные причуды было чем-то вроде одного из 100 миллионов шансов. «Я этого не понимаю. Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного». Изуку покачал головой и вытер пот со лба. «Парень в костюме, тот, кто создал туман, ворота или что-то еще, у него две причуды. Одна мутаци, другая типа излучения, но это неправильно». «Неправильно? Как?» Айдзаве требовалось разъяснение. Мидория явно имел дело с чем-то, с чем он никогда не сталкивался, и это заставляло подростка терять концентрацию. Его причуда с излучателем – это одна причуда, но не совсем. Я не знаю, как это объяснить. 1, 2, 3 по крайней мере, я не понимаю. Как будто кто-то соединил 3 разных причуды вместе и сделал их одной причудой. В этот момент Изуку держался за голову. В этом не было никакого смысла. Его причуда коллекционера пыталась проанализировать эту, казалось бы, невозможную аномалию, и от этого у него болела голова. «Мидория, сосредоточься». Айдзава привлек к себе внимание своего ученика. «Не беспокойся об этом прямо сейчас. Мы разберемся с этим после того, как вы, студенты, окажетесь в безопасности. А теперь эвакуируйся вместе с 13-м и твоими одноклассниками». Изуку моргнул, когда его дыхание замедлилось до нормального, а голова перестала болеть. Однако прежде чем кто-либо успел пошевелиться, человек, покрытый отрубленными руками, заговорил громко, чтобы все слышали. «Хаэм, это странно», – мужчина заговорил хриплым голосом. «В расписании, которое мы украли, говорилось, что всемогущий, 13-й, ластик и класс 1А будут здесь. Так где же всемогущий?» – спросил он, почесывая шею. Его красные глаза смотрели на всех на платформе с одним только отвращением. Все ученики класса 1А почувствовали, как дрожь пробежала по их позвоночникам при этом взгляде. Проще говоря, это было бесчеловечно. 13-й, уведи отсюда учеников, приказал Айдзава, натягивая очки и прыгая вниз по лестнице к большой группе злодеев. С шарфами для захвата в руках он выбрал свои первые цели. 13-й загонял студентов в угол и подталкивал их к выходу, но этот вариант был быстро отключен, когда защитные ставни вокруг Уси начали захлопываться. Перед ними появился гуманоидный злодей тумана. Причуда Изуку все еще пыталась понять, что, черт возьми, происходит с этим парнем. Его голова никогда так не болела из-за его способности к анализу. «Добрый день, студенты-герои!» Несколько учеников в классе встали в боевые позы перед злодеем, когда 13-й быстро встал между злодеем и учениками. «Мы, Лига злодеев, я надеюсь, вы простите нашу дерзость, но мы собрались здесь сегодня с объявлением войны». Его вежливый тон не скрывал явного отсутствия заботы об их жизнях. Это заставило нескольких учеников 1Г класса вздрогнуть от страха. «С этой целью мы пришли в этот бастион героизма, чтобы убить символ мира вместе с целым классом чистолюбивых героев. Смерть. Этот злодей был совершенно серьезен. Они планировали убить целый класс подростков, прямо здесь и сейчас». Холодок пробежал по их спинам, как будто лед был сброшен на их рубашки. 13-й подняла палец, и крышка на ее костюме открылась. Но прежде чем она успела активировать свою причуду, Бакуго и Киришима оба атаковали. Глаза человека, похожего на туман, слегка расширились, и он пошевелился, привлекая внимание Изуку. Простые умозаключения он мог сделать быстро. Он тоже уже подозревал. Гуманоидный туман отодвинулся от взрыва Бакуго и похожего на камень кулака Киришимы. Это было довольно близко. «Возможно, вы всего лишь студенты, но я думаю, что вы лучшие из лучших. Нет, отойдите от него!» 13-й закричал, расстроенный тем, что не может использовать свою причуду, но также зная об опасности быть рядом с извращенной причудой. «Уходите!» Гуманоидный туман потребовал, его пурпурно-черный дым начал расширяться, и Изуку завершил свой грубый план. Повышение физической силы, повышение силы, эффективность, повышение функциональности, кинетический прирост и множитель силы. Изуку собрал свои причуды воедино с невероятной скоростью, прежде чем броситься вперед со всем, что у него было. Бакуго и Киришима видели только зеленое пятно, врезавшееся в злодея, прежде чем врезаться в стену рядом с дверью. «Стой спокойно», — потребовал Изуку от гуманоидного тумана. Он вскарабкался, чтобы найти опору на злодея. Парень искал надежную точку соприкосновения, чтобы использовать аннулирование причуд. Он нашел ее как раз между воротником рубашки злодея и металлической скобой, которую он, казалось, носил на шее. Черно-фиолетовый туман успокоился и начал рассеиваться. Светящиеся желтые глаза злодея расширились, когда он потерял способность использовать свою причуду излучения. Глава 33. «Да, Мидория!» Каминари закричал в поддержку своего одноклассника. Он поймал его. Воскликнул Сера с широкой улыбкой на лице, хотя она была скрыта шлемом. Под тип стирания, злодей Варк-Врат, казалось, был шокирован этим открытием. Он продолжал бороться, и глаза Изуку расширились, когда он понял, что, несмотря на то, что он усилился, злодей был почти равен ему по силе. «Не думай, что это тебя спасет. Отойдите в сторону, студенты», — проинструктировал 13-й, бросаясь к стальному ставню, блокирующему дверь. «Если он не сможет обойти систему, то уничтожит препятствие». Все 10 колпачков на перчатках его костюмов открылись, и все внезапно почувствовали, что их тянет к профессиональному герою. Даже те, кто стоял позади нее, почувствовали, как их тела напряглись. Стальной защитный затвор начал визжать, когда он был деформирован, согнутый в конце концов сломан силой причуды 13-го черной дыры. «Нет!» Гуманоидный туман завопил, когда его борьба усилилась. Изуку попытался заставить его опуститься еще ниже. Сила этого парня была нереальной. Это была его причуда мутаций. Стальная ставня была разорвана на части, сломана и засосана в причуду 13-го. Однако обычные двери за ставнями все еще были заблокированы системой. 13-й не беспокоился о повреждениях. Она быстро разрушила всю конструкцию, оставив довольно большую дыру открытой для внешнего мира. «Хватит!» Злодей взревел, и Изуку выпустил одну из рук злодея. Выстрел в висок заставил его вздрогнуть, последовал еще один, а затем еще один. Как раз перед тем, как злодей сбросил его, Изуку активировал способность коллекционера копировать. Он почувствовал ощущение приобретения как раз в тот момент, когда его бросили на землю, и злодей, казалось, взорвался огромным облаком. «Исчезни и умри, Ида! Беги обратно в кампус и позови на помощь!» — приказал 13-й, сдерживая причуду злодея, поглощая ее своей собственной. «Ты самый быстрый! Быстрее! Нам нужно подкрепление!» «Да, Синси!» Ида опустился в стартовую позицию бегуна. Его двигатели взревели громче, чем кто-либо из студентов когда-либо слышал. С громким хлопком Ида рванулся вперед и вылетел через дыру наружу еще до того, как злодей успел среагировать. «Нет!» Гуманоидный туман закричал, прежде чем его тактика внезапно изменилась, и 13-й увидел, как прямо перед ним появились спиральные врата. Она тоже собиралась всосать это в свою причуду, пока не почувствовала мощное притяжение сзади своего собственного костюма. С болезненным криком он деактивировал свою причуду как раз в тот момент, когда ее костюм был сорван и разбит в варп-вратах позади. Злодей обратил его собственную причуду против него. Он чувствовал свою спину, частично разорванную его собственной причудой, а затем его зрение затуманилось, и у него закружилась голова, когда он рухнула на пол. 13-й. Ачика громко закричала, когда все они увидели, как профессиональный герой упал на землю. «А теперь убирайтесь!» Злодей откровенно взревел, когда его причуда захлестнула группу, как приливная волна. У одного студента хватило присутствия духа прыгнуть назад и приземлиться рядом со сбитыми 13-м. Черно-фиолетовый туман закружился вокруг и уменьшился, прежде чем полностью исчезнуть. Теперь, чтобы закончить 13-й, он остановился и моргнул, нигде не видя поверженного профессионала. «Где?» Один из студентов, должно быть, схватил его до того, как я их исказил, рассуждал он, прежде чем тяжело выдохнуть. Шигара Китамура не был бы доволен своей неудачей. С этими словами он повернулся к тому, кому служил и за кем присматривал. Фью, Ками сделала вдох, когда перестала выдыхать свое очарование. Она и 13-й снова исчезли в поле зрения, когда иллюзия рассеялась. «Я рада, что он не проверил здесь». Рыжеволосая девушка вздохнула, вдохнув немного столь необходимого кислорода. Она быстро открыла свой маленький рюкзак, который носила на боку. Вытащив все, что у нее было для оказания первой помощи, она быстро, но осторожно приступила к дезинфекции и перевязке разорванной спины 13-го. «Не умирай у нас на глазах, Синси», – прошептала она потерявшему сознание профессиональному герою. «Площадь, черт возьми, он быстро!» Злодей вскрикнул, когда Айдзава бросился между ними. Он быстро замолчал, когда шарф для захвата обернулся вокруг его талии, и его швырнуло на более крупного злодея, который пытался ослепить Айдзаву ударом. Герой подполья уже расправился с 23 злодеями на площади. По его подсчетам, из ворот вышло примерно 40 человек. По крайней мере, все они были мелкими головорезами и мошенниками. Такой злодей, которого он нашел, грабящим круглосуточные магазины или грабящим людей по ночам, когда он делал свою героическую работу. Небольшое благословение, чтобы быть справедливым. Если бы они привлекли злодеев, которые имели дурную славу и были разыскиваемы правительством, у них были бы еще худшие проблемы. Мысль о высокопоставленном злодее, злодее, который вызывал инциденты и избегал поимки в течение длительного периода времени, заставила Айдзаву поморщиться. Злодей ранга В, вероятно, был бы слишком велик для любого из детей, чтобы справиться с ним, особенно если это был тот, кто преуспел в бою. Он даже не хотел рассматривать злодея ранга А, такого как тот, известный как мускулистый. То, что больше всего беспокоило Айдзаву в данный момент, было двояким. Во-первых, он заметил людей в водах зоны затопления. Это означало, что злодеи, которые прошли через ворота на площади, были не единственными. Это также означало, что наиболее вероятным сценарием для злодеев было каким-то образом разделить студентов и забрать их. Второе беспокойство было вызвано тем фактом, что большое чудовище вместе с очевидным лидером не двигалось с тех пор, как они туда добрались. Оба, казалось, были довольны, наблюдая, как он избивает этих головорезов, пока их больше не осталось на ногах. Это не сулило ничего хорошего ни ему, ни студентам. Причуда Айдзавы, возможно, не была лучшей для больших групп или длительных боев, но он смог быстро посеять смятение среди злодеев, время от времени стирая случайные причуды. Злодеи быстро поняли, что у них нет возможности узнать, активируются ли их причуды или нет. Эта неуверенность заставляла их колебаться, и это колебание было тем, на чем он сейчас наживался. Он размахнулся пинком, его нога врезалась в живот долговязого злодея с когтями, прежде чем он набернул свои шарфы для захвата вокруг вытянутых рук второго злодея и дернул их в сторону. Злодей, в которого они врезались, упал на землю, и Айдзава, не теряя времени, ударил его ногой в голову, чтобы вырубить. Ему все еще предстояло разобраться с дюжиной других. «Оставайтесь сильными учениками, не позволяйте этому стать вашим концом», — подумал Айдзава, стирая причуды четырех разных злодеев и наблюдая, как один из них внезапно, кажется, сдулся от своей прежней громоздкой формы. Айдзава нашел свою следующую цель. Глава 34. Горная зона. Какого хрена? Джира выругалась, когда она, Мама и Каминари были окружены большой группой злодеев. Последние несколько мгновений были для них как в тумане. Погружение в черно-фиолетовый туман, ощущение невесомости, за которым последовало ощущение падения. Троица неуверенно приземлилась на скалы горы, которую они видели на другой стороне Уси. Злодеи буквально подстерегали их в засаде. Ну вот один из злодеев, довольно волосатый мужчина в растянутой майке и толстых рабочих штанах, присвистнул по-волчьи, отчего у Джира и Мама по коже побежали мурашки. «У нас здесь две красивые молодые леди». «Верно, мальчики?» Он ухмыльнулся, и несколько мужчин, окружавших их, рассмеялись. «Эй, женщина, стоявшая рядом с ним, сверкнула глазами, мы здесь, чтобы убить их, а не потакать вашим аппетитам, выродок». Она была одета в облегающее черное платье и демонстрировала большое декольте. Ее длинные черные волосы спадали до середины спины, и у нее было красивое лицо. Все три студента курса «Герой» задавались вопросом, почему эта женщина вообще была злодейкой. «О, расслабься немного». Волосатый мужчина насмехался над женщиной. «Не блокируй член только потому, что ты ничего не получаешь». Бровь женщины дернулась, когда она посмотрела на мужчину. «Слушай, здесь тоже есть парень, ты можешь оставить блондина себе». Он усмехнулся на секунду, прежде чем остановился. Длинное острое лезвие появилось из указательного пальца женщины и теперь упиралось в горло волосатого мужчины. Красивые черты лица женщины исчезли. Теперь она выглядела как какое-то чудовище из фильма ужасов. Ее лицо осунулось, а глаза ввалились. Даже ее волосы потеряли свой блеск и внезапно показались мокрыми и жирными. «Позвольте мне сделать это очень ясно». Она выпалила, ее голос был хриплым, но все равно услышанным всеми. «Если у кого-то член вылезет из штанов, он оторвется от тела». «Ясно». Каждый мужчина в зоне, включая Каминари, почти мгновенно скрестил ноги или прикрыл промежность. «Хорошо, хорошо, черт возьми». Волосатый мужчина согласился, и лезвие было вынуто из его горла. «Давай просто убьем их и покончим с этим». Женщина захрипела, и злодеи бросились вперед, чтобы сделать именно это. «Отойдите», — крикнула Джира, подключая один из своих разъемов к умным часам. Второй разъем воткнулся в ее ботинок, и прежде чем злодеи успели приблизиться хотя бы на половину расстояния, на многих из них обрушилась потрясающе громкая волна звука. Злодеи закричали, неслышимые из-за громких звуковых волн, многие из них зажали уши руками, в то время как другие сразу рухнули. «Сука!» Злодей с чем-то похожим на металлический кулак закричал, бросаясь на Джира. Его удар был заблокирован дубинками Каминари, сила удара заставила блондинку откатиться на несколько сантиметров. «Нет, ни в коем случае, в аду!» Каминари боролся с силой злодея, прежде чем направить свою причуду в металлические дубинки. Собственный металлический кулак злодея провел электричество, заставив его с криком упасть на землю. «Мы будем сражаться вместе», — заявила мама, создавая посох из своей ноги и держа его наготове. «Зона оползня. Вы, ребята, планировали убить всемогущего?» — спросил Тодороки, наблюдая, как на него набросилась группа головорезов. «Не смешите меня». В одно мгновение половина зоны была покрыта льдом толщиной в несколько сантиметров. Каждый злодей застыл на месте, и Тодороки выдохнул замерзшее дыхание. «Умри». Похожий на птицу злодей с копьем налетел на Тодороки сзади. Его ударили камнем в лицо из ниоткуда, и Тодороки воспользовался провалом в концентрации, чтобы схватить оружие злодея и заморозить его и птице подобного человека. «Боже, Тодороки!» — заорала Торуна двухцветного подростка. «Хорошо, что я стояла у тебя за спиной. Ты и меня чуть не заморозил. Прости». Тодороки извинился перед невидимой девушкой, только ее перчатки и кроссовки показывали, где она была. «Я даже не знал, что она здесь», — подумал он про себя, одновременно впечатленный ее скрытностью и радуясь, что не заморозил одноклассника в то же время, когда расправился со злодеями. «Спасибо за помощь». «Нет проблем», — Тору чирикнула в ответ, обе ее перчатки подали знак «Мир». «А теперь у меня есть к вам несколько вопросов». Тодороки повернулся и впился взглядом в ближайшего злодея. «Если ты не ответишь мне честно, то я оставлю тебя замерзшим вот так. У тебя, вероятно, разовьется обморожение, прежде чем кто-нибудь придет за тобой. Вы можете даже потерять от этого части своего тела». В этот момент все злодеи поблизости начали паниковать. «Я хочу быть героем, поэтому я бы предпочел не делать что-то настолько жестокое», — но он оставил фразу повисшей в воздухе, и Тору тоже почувствовала, что дрожит, и не только из-за того, как холодно было. «Зона ливня. Что это, черт возьми, такое?» Злодей закричал как раз перед тем, как большая когтистая рука ударила его и двух других злодеев через бетонную стену на другой стороне фальшивой улицы. Темная тень вышла, почти в полную силу, во мраке непрекращающегося дождя. Такой ими позволял своей причуде уничтожать каждого злодея, который приближался, в то время как Кода, который также был искажен здесь, смотрел ему в спину и держал большой светодиодный фонарь. Еще одно предложение Изуку, принятое близко к сердцу. Такоими доверил Коде включить яркий свет и направить его на него, если он потеряет контроль над темной тенью. Рарх. Темная тень издала совсем не похожий на птичий рев, поскольку ее обычно желтые глаза теперь были красными от возросшей мощности. Каждый злодей, оказавшийся в пределах его досягаемости, был отброшен в сторону, как ребенок может отбросить игрушку. Такоими слегка скрипел зубами, стараясь контролировать темную тень настолько, чтобы никого не убить. Ему скоро придется подать Коде сигнал, если они не смогут добраться до выхода. Он медленно, но верно чувствовал, что его контроль над своей причудой ослабевает по мере того, как он позволяет темной тени свободно бродить во мраке. «Зона руин, с дороги!» — закричал Бакуго, отшвырнув крупного злодея в сторону своей причуды. Он и Киришима были выброшены в этот район и почти мгновенно окружены злодеями. Эти двое оказались сильнее, чем ожидала их оппозиция, когда они прорвались через окружение и теперь пробивались сквозь орду головорезов. «Оставайся на месте!» — рявкнул Киришима, ударив своим похожим на камень кулаком в живот другого злодея. Бандит рухнул, держась за живот, и через секунду его глаза закатились, когда он потерял сознание, как будто им нет конца. «Умри!» Похожий на хамелеона злодей, казалось, появился из ниоткуда, когда он бросился на спину Киришимы с ножом. Он быстро нашел руку, закрывающую его лицо, прежде чем Бакуго ударил его головой об пол, а затем выстрелил в него. Эти парни всего лишь головорезы и слабаки. Бакуго зарычал. Они действительно думали, что смогут победить всемогущего с помощью этих идиотов. «Нам нужно найти выход отсюда и перегруппироваться с остальными», заявил Киришима, когда они выпрыгнули из окна разрушенного здания, в котором находились, и приземлились на потрескавшуюся дорогу. «Ни хрена себе, дурацкие волосы», возразил Бакуго, и Киришима закатил глаза, глядя на грубого блондина. Они направились к краю зоны, чтобы найти выход. Глава 35. Зона возгорания. «Здесь так чертовски жарко», пожаловалась Мина, потея от постоянного огня. «Я знаю, но мы должны разобраться с этим сейчас». Ачика тяжело дышала, швыряя еще один большой кусок щебня в приближающихся врагов, прежде чем в последний момент вернуть его гравитацию. Сильный грохот и крики потрясенных врагов были едва слышны за ревом пламени. «Моя причуда здесь почти бесполезна», — Сера ворчал, так как каждый раз, когда он запускал свою кассету, она быстро загоралась. «Нам нужно убираться отсюда как можно быстрее», — прокомментировал Шаджи, используя свою причуду, чтобы попытаться найти выход. «Скажи это этим парням», — возразила Мина, брызгая кислотой в злодеев, заставляя некоторых из них кричать, когда едкие вещества химически обжигали их кожу. «Горная зона, дальняя сторона. Кто, черт возьми, эти парни?» — Сата допросила Аяму, когда они столкнулись лицом к лицу с двумя злодеями. «Я ни знаком ни с тем, ни с другим, но они явно не предназначены для того, чтобы быть здесь», — ответил Аима, готовя свой лазер. «Только двое», — один из злодеев заговорил, увидев студентов. Он был высоким, вероятно, около 2 метров в высоту, мускулистый, но не громоздкий, более худощавый. Его волосы были серо-голубыми, а глаза – темно-синими. Он был без рубашки, его единственной одеждой была пара черных брюк карго с цепочкой вместо пояса. На вид ему было лет 25. «Я думаю, что я оскорблен. Ну, у них действительно есть этот мужчина-ребенок в качестве лидера», – заговорил другой злодей. Он был одет в толстовку с капюшоном и брюки карго, оба темно-серых цветов. Волосы, которые можно было разглядеть, были темно-каштановыми, а глаза зелеными. Ему могло быть чуть за 20. На нем также была пара перчаток и маска, закрывавшая его нос до подбородка. Сато моргнул, когда понял, что видны только глаза и лоб парня. Все остальное было закрыто одеждой. «После этой работы, я думаю, что разорву связи с их маленькой лигой. Мне не очень нравится руководство». «Какого из них ты хочешь?» – спросил злодей без рубашки у прикрытого. «Я возьму того, которого ты не выберешь. Думаю, я возьму желтого мальчика». Зеленоглазый злодей пожал плечами. «Похоже, он властный тип, такие обычно развлекают. Похоже, тогда я сражаюсь с рыцарем-подражателем». Высокий злодей без рубашки ухмыльнулся и хрустнул костяшками пальцев. «Убедись, что ты развлечешь меня, блондинчик. Ах, черт!» Сато схватил порцию сахара и отправил ее в рот. Он немного прибавил в весе по мере того, как его сила увеличивалась. Слишком медленно. Злодей без рубашки взревел, внезапно рванувшись вперед и нанеся удар Аяме. Блондин выстрелил из своего лазера и отбросила злодея назад на секунду, прежде чем лазер прекратился. «Не своди глаз со своего противника сейчас». Злодей в толстовке с капюшоном издевался над Сато, нанося удар ногой по голове подростка. Сато блокировал удар плечом. Его глаза расширились, когда ему показалось, что его только что ударили большой металлической битой. Он отшатнулся от удара и почувствовал, как у него немного запульсировало плечо. «Давайте разделим вас двоих, хорошо?» «Что?» У Сато даже не было времени допросить злодея. «Сента, забери своего нового приятеля отсюда ненадолго!» Злодей в маске закричал. «Не указывай мне, что делать, Ируи!» — крикнул в ответ Сента, вставая с того места, где его подстрелили. Его грудь была покрыта чем-то похожим на пластины из кости. что-то среднее между панцирем черепахи и чешуей змей. Его причуда была лишь слегка опылена лазером Аямы. Независимо от того, что он кричал, Сента вылетел из Аямы в полном спринте. Аяма снова выстрелил из своего лазера, но злодей покрыл все свое тело биоброней своей причудой и бросился прямо сквозь луч. Он почти схватил Аяму и понес закованного в броню блондина вниз с горы. «Аяма!» Сата закричал и бросился в погоню за своим одноклассником. «Ты действительно не обращаешь внимания, не так ли?» — спросил Ируи из-за спины Сата. Он почувствовал, как удар пришелся ему в бок, снова, как будто его ударила большая стальная бита, и он откатился от удара. Сата прекратил перекатываться и поднялся на ноги, держась за бок. «Если ты не будешь хорошо выглядеть, ты умрешь, малыш. Если ты хочешь быть большим героем, то давай посмотрим, как ты это сделаешь». Сата не ответил словами. Он быстро сократил расстояние между ними и встал в боксерскую стойку. Он нанес удар, и Руи сделал шаг назад. Он вошел с крюка, и Руи отступил в сторону. Злодей явно имел опыт рукопашного боя. Сата сделал ложный выпад, нанеся удар только для того, чтобы на полпути отвести его назад и послать разрушительный удар сена в Ируи. Раздался глухой удар кулака, встретившегося с телом, но это Сата отшатнулся от боли. «Черт!» Сата выругался, что было необычно для подростка. «Какого черта? Такое чувство, будто я бил твердую сталь». «Нет, ты бил ткань». Ируи ухмыльнулся, когда он нанес удар в живот Сата, отчего одетый в желтое студент-герой отшатнулся назад. «Вот в чем дело, малыш. Причуды – это чушь собачья. Никогда ничего не предполагай, пока не увидишь». С этими словами он взмахнул рукой по широкой дуге. Сата, смущенный дилетантским движением после того, как получил хорошо обученный удар от Ируи, поднял руку, чтобы защититься. «Тьфу!» Сата закричал от боли, сжимая руку, которая кровоточила от только что полученной раны. «Какого черта?» Он отпрыгнул назад, чтобы увеличить дистанцию, пытаясь переоценить своего противника. «Что, черт возьми, он сделал? У него был спрятан клинок в рукаве или что-то в этом роде? Да, это будет совсем не так весело, как я думал». Ируи вздохнул со скучающим видом, подходя к раненому студенту. «Ты всего лишь тупой мускул. Еще один тупоголовый герой, который думает, что грубая сила решает все. Какое разочарование! Что, черт возьми, он делает?» Сата размышлял, ломая голову, пытаясь сложить кусочки воедино и понять причуду своего противника. Он посмотрел поверх Ируи, когда злодей приблизился к нему. Он заметил, что рукав толстовки Ируи опустился и прикрыл его левую руку. На манжете рукава, казалось, было что-то красное. «Подожди, это та рука, которой он меня порезал», — понял Сата и подумал, что, возможно, знает, в чем может заключаться причуда его противника. «Манипуляции с тканью», — крикнул Сата, и Ируи остановился на полушаге, чтобы моргнуть. «Не совсем так», — Ируи усмехнулся, поняв, почему подросток закричал. «Но ты уже близко». Он потряс правой рукой, и рукав прикрыл ее. Закрывшись обеими руками, он бросился на Сата и начал наносить удары подростку. Сата заметил небольшие порезы, которые он получал, так как не мог точно оценить расстояние досягаемости своего противника. «Он что-то делает с тканью, делает ее острой». «Нет, он дважды ударил меня ударами, которые были похожи на удары металлической битой. Что это за причуда?» Сата продолжал пятиться и отступать в сторону, чтобы избежать похожих на лезвия рукавов Ируи. Вот тогда-то его и осенило. Похожие на лезвия, но мгновение назад они были просто нормальными. Все его тело было закрыто, кроме глаз. Сата сложил кусочки вместе, и его глаза расширились, когда он едва увернулся от руки с копьем, которая была такой же острой, как настоящее копье. Он нырнул в защиту Ируи и толкнулся всей своей возросшей силой. Он пощупал ткань толстовки сквозь перчатки и заметил, что она кажется жесткой, не твердой, как броня, просто жесткий. Ируи моргнул, когда отшатнулся от толчка, не ожидая этого движения. «Вы меняете свойства ткани. Это ваша причуда. Вы можете сделать ткань твердой, как сталь, или острой, как лезвие», — заявил Сата, выпрямляясь во весь рост. Глава 36. «Ты хочешь печенье за это?» Ируи усмехнулся подростку. «Это заняло у тебя достаточно много времени, но, по крайней мере, ты разобрался с этим. Может быть, ты все-таки не просто тупица? Моя причуда называется изменить ткань. Пока он сделан из ткани, будь то органическая или синтетическая, я могу изменять его свойства, как пожелаю. Единственное условие,

озадаченного студента, но моргнул в шоке, когда его заостренная ткань отскочила от тела Сата, лишь немного порезав желтый костюм. «Какого хрена?» Ируи задумался, прежде чем удар кулаком в лицо отбросил его назад на землю. Когда его голова зазвенела от удара, Ируи взглянул на своего противника. «Что бы он ни принял, это вызывает в нем хаос», — заметил злодей, когда Сата тяжело дышал, как будто у него был какой-то респираторный припадок. Затем Сата рванулся вперед, и это было все, что мог сделать Ируи, чтобы блокировать удар. Он покатился, подпрыгивая, по земле, немного ругаясь, когда перекатился на ноги и ударил своими матерчатыми лезвиями. Сата отмахнулся от них, как будто они все еще были просто тканью. Это был всего лишь его костюм, который постепенно разрушался из-за порезов. «Что за чушь ты натворил? Ух!» Сата не ответил словами, он снова и снова наносил удар Ируи, сбивая пользователя причуды ткани, как будто он был боксерской игрушкой. Ируи отпрыгнул назад, чтобы попытаться дистанцироваться. Сата последовал за ним. «Какого хрена? Я не могу от него избавиться. Сильнее, быстрее, не поддается резке. Какого хрена он съел? Триггер». Ируи повернулся на левой ноге, чтобы увернуться от удара, который вывел бы его из боя, если бы он попал. Скорость и неудобный угол движения заставили острую боль пронзить его ногу, подняться по позвоночнику и врезаться в мозг. «Блядь!» Ируи вскрикнул, когда его рукав и перчатка, которую он носил, затвердели. Затем он изо всех сил ударил Сата кулаком в лицо. Голова подростка была отброшена в сторону, и Ируи тяжело дышал. Сата снова повернулся к нему лицом, глаза все еще были дикими и тусклыми, как у безмозглого зверя, который набросился на него. Единственная разница заключалась в том, что теперь у него был разбитый нос. «Черт!» Ируи вышел до того, как в него снова и снова обрушился шквал кулаков. Спустя короткое время, может быть, секунд 30 или около того, Сата остановился. Подросток отшатнулся назад, его тело сотрясалось в конвульсиях. Со своего места на земле Ируи наблюдал, как Сата реагирует на то, что он сделал с собой. Подросток схватился за живот и ударился коленями. С несколькими хрюканьями Сата вырвало прямо на землю. Подросток в желтом упал на бок и лежал там, хватая ртом воздух и дрожа, как будто у него только что случился припадок. Ируи осмотрел свои собственные раны, лежа на земле. «Я почти уверен, что у меня вывихнуто правое плечо», — заметил Ируи, пытаясь не дать туману в голове завладеть его сознанием. «Левая рука определенно сломана где-то в предплечье. Ребра все в адских синяках, дышать больно. Тогда я определенно растянул левую лодыжку. У меня, наверное, тоже сотрясение мозга. Гребаный ад!» Он на мгновение заметил, что Сата перестал сильно дрожать. Подросток дрожал, как будто ему было холодно, но он полез зачем-то за пояс. «О, черт возьми, он принимает больше!» К счастью для Ируи, Сата не потянулся за добавкой сахара. Он дрожащей рукой схватил свой пузырек с таблетками Стиви. Открыв его, он попытался унять дрожь, но ему это не удалось, и 7 или 8 таблеток высыпались ему в руку. 4 из них упали на землю, когда он попытался поднести их ко рту. Ему удалось проглотить 3 и выплюнуть последнюю, которая не пошла ко дну. С самого начала это был долгий путь. Его тело явно не было готово к комбинированному сахару. Позволив таблеткам Стиви сделать свое дело, чтобы снизить уровень сахара в крови, Сата попытался дышать ровно. Каждая часть его тела болела. Его мышцы болели, голова болела, как будто кто-то вонзил в нее шип, даже его внутренности, казалось, были подожжены. Но его идея технически сработала. Сочетание гранулированного, шлифовального сахара и сахара турбинада вместе сделало его почти неудержимым, увеличивая свою силу, скорость и прочность одновременно. Он почти чувствовал себя миниатюрным всемогущим. Ну, во всяком случае, за исключением этого ужасного отката от его тела, явно не готового к таким вещам. «Почему?» пробормотал Сато своему поверженному противнику, пытаясь сосредоточиться на чем-то другом, кроме боли, которую он чувствовал. «Почему такой человек, как ты, с такой полезной причудой, стал злодеем? Заткнись и дай мне спокойно вырубиться, малыш», — пробормотал в ответ Ируи. «Это не имеет смысла, хотя...» Сато почувствовал, как его тело снова сотрясла дрожь. «Как я мог когда-либо поддерживать систему?» Ируи тяжело дышал и стонал от боли. «Это говорит мне, что я не могу использовать часть своей собственной физиологии. С таким же успехом они могли бы попросить меня не напрягать мозги. О, сторонник причудливой свободы, это имеет больше смысла». Сато вздрогнул от перегрузки. «Законы о причудах – это чушь собачья, малыш». Ируи медленно выдохнул. «Однажды эта система рухнет. Вы можете на это рассчитывать. Я просто предпочел бы, чтобы это не был полный крах, вот и все». Глаза Ируи закрылись, и его дыхание выровнялось, когда он потерял сознание. Сато присел, не имея ничего, кроме своего состояния, на чем можно было сосредоточиться. Он мог только надеяться, что с Аэймой все в порядке, и что остальные его одноклассники не сражались ни с кем таким сильным, как эти двое парней. «Ладно, блондинчик, пора драться», — заявил Сента, отбрасывая Аяму от себя. Он пронес подражателя рыцаря на полпути вниз по горной зоне, чтобы отделить его от своего друга в желтом костюме. «Теперь пришло время немного повеселиться. Тебе лучше принести все самые лучшие, иначе я убью тебя и перейду к твоим маленьким друзьям, понял?» «Конечно, месье», — ответила Аима с гримасой на лице, «прежде чем выстрелить из лазера в злодея. Убери это слабое дерьмо отсюда», — взревел Сента, снова облаченный в биоброню из костяной чешуи. Высокий мужчина выключил лазер и почти не пострадал, когда луч отключился. Биоброня была едва опылена от выстрела. Сента рванулся вперед и нанес ответный удар, готовый вывести Аяму из боя одним ударом. Аима побежал, двигаясь слева от своего противника. Блондинка держала злодея без рубашки в поле зрения. Он знал, что пользователь причуды биоброни был быстр. В конце концов, его схватили и быстро спустили с горы. Но злодей явно был не быстрее своего лазера. Хотя это мало что значило, когда его луч не мог даже повредить его противнику. Ему нужно было несколько минут, чтобы обдумать свои варианты. «Куда это ты собрался?» — крикнул Сента, преследуя студента-героя. «Ты не сможешь убежать от меня, маленький засранец». Это тоже было правдой. Сента быстро догонял Аяму. Всего через несколько мгновений он сможет схватить подростка и начать выть на него. «Я не просто бегу, месье, я планирую». Аима повернулся на правой ноге и повернулся лицом к своему врагу. Его очередь сдвинула его с пути, по которому несся Сента. С ярким свечением обе его блестящие перчатки загорелись и выстрелили. Два луча ударили в человека в доспехах и слегка пошатнули его. Аима поддерживал лучи в течение нескольких секунд, прежде чем отключить их. Дым поднялся от Сента, когда Аима посмотрел на него, затем мужчина рассмеялся.